Как мне надоели все эти вопросы! Неужели вам непонятно, что я здесь живу? Почему вам так везет в карты, а на скачках вы никогда не выигрываете? А вы когда-нибудь пробовали засунуть лошадь в рукав? Пожилой состоятельный мужчина женился на молоденькой девушке. Молодость жены его очень волнует. «Не знаю, как мы будем жить», — жалуется он своему приятелю. «Все-таки мне 70, а ей 18. Что мне делать?» «А вы наймите молодого секретаря», — говорит ему друг. «Встречаются через год. Как ваша жена?» — интересуется приятель. «Спасибо, она беременна». «Да, поздравляю». «А как секретарь себя чувствует?» «Спасибо, хорошо». «Она тоже беременна». «Две дамы беседуют о замужестве. Мне кажется, — говорит одна, — что замужество напоминает мираж в пустыне с дворцами, пальмами, верблюдами. Потом исчезает дворец, за ним пальмы, и, наконец, остаешься с одним верблюдом». Кадровик, пришедшему наниматься на работу. Ну, кадровик, инспектор, скажем, по кадрам. «Вы что-то выглядите недостаточно подвижным для своего возраста. А вам кто нужен, бухгалтер или обезьяна?» В Швеции проходят международные соревнования лесорубов. По сигналу бросились длинными топорами рослые лесорубы, и среди них маленький человечек с небольшим топориком. Швед повалил за час 14 деревьев, финн 18, а маленький человечек свалил 25. Победителя обступают репортеры: где вы научились так ловко рубить деревья? В пустыне Сахаре. Там же нет ни одного дерева. Да. Теперь нет. Перед смертью адвокат Кинрой сказал жене: «Схорони меня поскромнее, на памятник не траться». После похорон на его могилу вдова положила табличку с двери его служебного кабинета: «Адвокат Кинрой принимает ежедневно с 10 до 15 часов». В магазине женщина выбирает метлу, перебрала все, что было, потом заставила продавца принести партию со склада, потом снова перебрала все сначала. И так 2 часа. Продавец взмок, наконец она выбрала метлу. «Вот эту, мадам, вам завернуть, или вы так полетите?» В Швеции проходит конкурс на самую красивую лошадь. Победила лошадь англичанина. Владелец верхом на ней должен получить приз из рук короля. И когда он подъехал к трибуне, вдруг лошадь на всю площадь издала непристойный звук. Все замерли. Англичанин покраснел до корней волос и срывающимся голосом произнес: «Простите, ваше величество». «Вы знаете, — сказал король, — если бы вы не извинились, я бы мог подумать, что это сделала лошадь». В публичный дом приходит клиент и видит кругом одни русалки. «Я бы хотел женщину с ногами, — говорит он. — У нас сегодня рыбный день». Проститутка сдает деньги в парижский банк. «Мадам, — говорит ей служащий, — пардон, но эти деньги фальшивые». «Боже мой! — кричит она. — Выходит, меня изнасиловали!» Капитан корабля кричит: «Кто там внизу?» «Билл, сэр». «А что вы там делаете?» «Ничего, сэр». «А Том с вами?» «Да, сэр». «Что он делает?» «Он помогает мне, сэр». Два рыбака провели целый день на берегу реки. Под вечер один из них говорит со вздохом: «Есть одна вещь, в которую я никогда не поверю». «Какая?»